Глава 18. Синьми неторопливо шла по коридору, когда мимо нее, словно ветер, пронесся один из министров императора. Заметив принцессу, он сбавил шаг, поклонился и снова поспешил, подбирая полы тяжелого одеяния. Заинтригованная девушка решила отложить поход в свои покои и направилась в ту же сторону, что и встревоженный мужчина. Путь привел ее к тронному залу Хуангу. Уже издали она услышала громкий взволнованный голос. «Ваше Величество, император, на деревню Циньши под Таганом напали!» Принцесса прошла мимо охраны и осторожно заглянула в дверной проем. Хуангу поднялся с престола, его взгляд был суров и исполнен негодования. «Кто?» – спросил он. Министр занервничал, замахал руками, словно пытаясь прогнать невидимых мух. «Драконы!» — начал он заикаться. «Они подожгли деревню и грабят лавки!» Император разъяренно рявкнул. «Не может быть! Как они посмели! Немедленно отправляй туда солдат как можно больше! Нужно срочно потушить огонь и обеспечить пострадавших провизией и водой! Выполнять!» «Но большая часть воинов уже отправлена вашим союзникам, что воюют с цянами. Прикажи остальным немедленно выдвигаться в Циньши. Оставь только тех, кто сейчас при дворе». Министр поклонился и торопливо вышел, едва не сбив с ног Синьми, появившуюся в дверях. Хуангу нахмурился. «Опять подслушиваешь у стен». Принцесса вошла внутрь и опустила голову. Это было трудно не услышать, отец. Министр выглядел таким испуганным. Как я могла остаться безучастной? Что происходит? Неужели это те самые драконы, что недавно приходили к тебе? Она даже не хотела думать о том, что тот привлекательный юноша, которого она видела тогда, мог быть среди тех, кто поджигает деревню, пугая женщин, детей и стариков. «Будем надеяться, что нет», — обеспокоенно произнес Хуангу, глядя в окно. «Остается ждать новостей». В то же время в Сыхаюане семейства Ли Вэйдун делился тревожными мыслями с обитателями дома. Солнце клонилось к вечеру, оставляя последние теплые лучи. Потомок воздушных драконов стоял в центре дворика, окруженный братьями и сестрами, галдевшими и перебивавшими друг друга. «Тише!» — резко окликнул их старейшина, и шум мгновенно стих. Матушка Минь закрыла лицо ладонями и качала головой, изредка цокая языком. Синёк и Миран, как будто вдруг став лучшими подругами, держались за руки, сами не понимая, как это произошло. Братья переглядывались и виновато отводили глаза. «Во-первых, — начал Фэнк, — нам нужно успокоиться. Во-вторых, мужчины немедленно отправляются в деревню, чтобы помочь жертвам вывести людей подальше от пожара и разобраться, кто за этим стоит. И последнее. Миран». Девушка подняла глаза на старейшину. «Ты знаешь что-нибудь об этом из своих видений?» Она грустно покачала головой. «Понятно», — пробормотал Фэнк. «Минь, Юймин, Синёк и ты останетесь здесь под присмотром Вэйдуна». «Я не согласен», — начал было Вэйдун, но замолчал, встретившись с взглядом старшего брата. «Это не обсуждается. Пока мы разговариваем, ситуация может стать непоправимой. Ты самый сильный, к тому же сможешь услышать, если кто-то приблизится, свои или враги». «Что происходит с этим миром?» — прошептала Минь. «Драконы нападают на людей, на деревни, словно кто-то намеренно пытается разрушить союз». Она снова покачала головой. «Не переживай», — ответил Фэнк. «Мы выясним, кто это устроил, и остановим их». «Будьте осторожны», — коротко напутствовала Синёк, развернулась и ушла в дом. На этом собрание закончилось, и мужчины, не теряя времени, поспешили в сторону клубов дыма, поднимавшихся над лесом. Вэйдун нервно расхаживал по двору, сжимая кулаки. «Успокойся, брат. — тихо сказала Юймин, подойдя к нему. «Это я услышал крики и плач, разобрал в хаосе голосов смех новых драконов, созвал совет общины и предложил план действий. А он просто отодвинул меня на задний план. Это несправедливо!» Вейдун сердито топнул ногой. «Ты остался здесь, потому что старейшина счел тебя самым сильным и достойным охранять семью», — мягко ответила девушка. Мужчина улыбнулся, положив руку на ее плечо. «Спасибо, Юймин. Ступай к матушке. Возможно, ей нужна помощь». Сестра кивнула, поклонилась и ушла, оставив Вейдуна наедине с мыслями. Но тишина длилась недолго. Едва закрылась одна дверь, как из другой вышла Миран. Мужчина бросил на нее равнодушный взгляд и отвернулся. С ее появлением жизнь семьи будто перевернулась, и ему не хотелось лишний раз заводить с ней разговор. Миран понимала это, но поделать ничего не могла. Она прошла к скамье в центре двора и села. Вейдун, стоя неподалеку, скрестил руки и смотрел в сторону неба, где сгустились клубы дыма. «Этот запах, суматоха! Я вспомнила, как сожгли мою деревню вместе с ее жителями!» — тихо произнесла девушка. Мужчина вздрогнул, обернувшись к ней. Он уже почти забыл, откуда Миран появилась в их доме. Промокшая, напуганная, потерянная. Тогда Фэнк сразу понял, что она пережила что-то ужасное. «Я так и не узнала, кто за этим стоял. Почти уверена, что люди. Враги империи или налогосборщики, недовольные нашей бедностью. Но я точно помню крики, дым, застилавший глаза. Этот страх и боль потери никогда не забыть. Родители, соседи, все, кого знала, никого не оставили в живых. Возможно, кого-то забрали в плен. Но я была слишком занята мыслями о том, как спрятаться. Ноги помнят, как долго бежала через лес. Тело помнит, как рухнуло от усталости. Глаза видели то, что снится мне в кошмарах. Снова и снова». Последние слова она произнесла с запинками, едва сдерживая всхлип. Слеза скатилась по ее щеке и упала на гравий. Вейдун почувствовал стыд. Он вдруг увидел Миран с другой стороны, хрупкую, ранимую, потерявшую все. В груди у него что-то сжалось. Он хотел что-то сказать, но резко обернулся к воротам, затаив дыхание. «Иди в дом», — тихо велел он, протягивая руку. «Кто-то идет. Один. Не думаю, что братья отправили бы кого-то одного обратно». Миран вытерла щеку и встала. Из окна на нее тревожно смотрели матушка и Юймин. Вейдун жестом дал им понять, что нужно закрыть ставни. Старушка тут же исполнила его просьбу. Ворота скрипнули, и во двор вошел высокий мужчина с короткими белыми волосами. Его движения были плавными и бесшумными, одежда легкой и простой. Полупрозрачная рубаха, штаны, закатанные до колен, босые ноги. Незнакомец осматривался с видом хозяина. «Кто ты?» — гневно спросил Вейдун, встав в боевую стойку. «Как ты нашел это место и что тебе нужно?» Незнакомец рассмеялся, и его голос прозвенел, словно колокольчики. «Какая прелесть! И они оставили за главного тебя? Ты же даже не из огненных!» Вейдун выпрямился, его глаза сузились. «Ты дракон», — утвердительно сказал он. «И, судя по запаху дыма, один из тех, кто напал на деревню. Что тебе нужно? Не позволю тебе осквернять нашу территорию». Гость усмехнулся, показав ровные белые зубы. Он медленно обошел Вейдуна по кругу, держась на безопасном расстоянии. Воздух стал тяжелым от напряжения. «Ты пришел убить меня?» — резко спросил Вейдун, постепенно загоняя незнакомца к воротам. «Мы знакомы? Я перешел тебе дорогу?» «Меня зовут Хэй, если это важно. Нет, мы не знакомы, и я пришел не за тобой», — спокойно ответил дракон. Вейдун нахмурился. «Тогда прекращай этот спектакль. Говори, зачем ты здесь?» В этот момент Миран громко чихнула, привлекая внимание. Хэй замер, посмотрел в ее сторону и усмехнулся. «Мне нужна она», — сказал он, указывая на девушку пальцем. Миран ахнула, увидев, как дракон с невероятной скоростью бросился к ней. Она успела лишь скрыться за дверью. Не успев добраться до цели, Хэй оказался сбит с ног Вейдуном, который тут же прижал его к земле башмаком. Однако эта победа оказалась мимолетной. Хэй резко вскочил и отступил, мгновенно выхватив из-за спины длинный меч. «Что? Откуда у него меч?» пронеслось в голове у Вейдуна, когда сталь блеснула в свете закатного солнца, словно молния, разрезающая небо. Мускулы Хэя напряглись, взгляд стал острым и сосредоточенным, будто у ястреба, нацеленного на добычу. «Глупо с твоей стороны защищать простую смертную», произнес Хэй холодно, не спуская глаз с оппонента. «Нам следовало бы быть союзниками». Вейдун оскалился. Ему всегда не хватало терпения и спокойствия в подобных ситуациях. «Это смертная часть нашей семьи, так что лучше спрячь свое оружие туда, откуда достал, и немедленно покинь Сахаюань». Хэй лишь усмехнулся и пожал плечами. «Прости, но без этой вещицы я уйти не могу, а ты все равно проиграешь». Вейдун нахмурился. Он понимал, что против клинка ему будет непросто. В этот момент дверь покоев старейшины распахнулась, и на пороге появилась Миран с мечом Фэнга в руках. Ее лицо выражало страх, но в глазах горела решимость. «Лови!» — крикнула она и бросила меч в сторону Вейдуна. Тот поймал оружие в воздухе и тут же отразил атаку Хэя. Лезвие противника скользнуло по мечу, словно ветерок, встречающий осенний лист. Два соперника закружили друг вокруг друга, как тигры, готовящиеся к прыжку. Их движения были быстрыми, точными, каждое касание мечей сопровождалось гулким звоном. Казалось, звезды сталкиваются на небосклоне. Вейдун стремительно атаковал. Его удары разрезали воздух с громовым грохотом. Но Хэй был быстрым и неуловимым, как тень. Их мечи переплетались в стремительном танце, пока ни один из мужчин не мог получить преимущество. Ветер, казалось, замер, наблюдая за исходом схватки. Со временем Вейдун начал уставать. Почувствовав ослабление атаки, Хэй сделал быстрый выпад и нанес точный удар рукоятью меча. Вейдун тяжело рухнул на землю, а его оружие отлетело в сторону, отброшенное босой ногой противника. «Я не собираюсь тебя убивать, запомни это», — сказал Хэй, холодно глядя на упавшего. Миран, стоявшая у дверей, закричала и выбежала во двор. Хэй, не теряя времени, молниеносно преодолел расстояние до нее. Девушка инстинктивно зажмурилась, ожидая худшего. Он замер перед ней, и тихий смех разорвал напряженную тишину. Хэй осторожно заправил выбившуюся прядь за ее ухо. Миран вздрогнула от неожиданности. Затем он резко сорвал с ее шеи цепочку с амулетом. Едва успев сделать это, Хэй грациозно вскочил на крышу дома и исчез, словно растворился в воздухе, оставив Миран стоять с закрытыми глазами в полной растерянности.